Тут открылась кормушка, назвали мою фамилию и сказали: «Собирайся с вещами». Я недоумевал, может, следователь опять меня вызывает назад, ибо обещал меня на следующей неделе опять вызвать. Что делать? Я собрался, и меня повели. Вниз, вниз, все душнее, и открывают камеру. «Заходи». Я зашел. Один сидит на другом. Вернее, очень тесно, и мест свободных нет. В углу куча ваты. В другом жгут, варят чефир. Тут же из моего матраца вытряхнули вату, матрацевку. На куски и под чашку огонь поддерживать. Позднее я понял, что этот мой перевод в другую камеру было делом оперативного работника тюрьмы. Там, в камере, куда я попал, как я позже узнал, был Иуда, в кавычках, который в тюрьме находился уже около года, с кучей одежды, мешками, и который разными способами доводил до сведения администрации все тайны камеры. Часто его выводили, говорили, что к врачу. Когда начинали догадываться, кто он, тут же камеру расформировали, его в пустую камеру, ее заполняли новыми с этапа. Оперативный работник его очень поддерживал, у него было все, вплоть до наркотиков. Этим подкупал и тех, кто считались в тюрьме наиболее твердыми преступниками. Звали его Витя, как помню. Сфабриковали ему обвинительное заключение, безобидное, по делу украденной коровы, для того, чтобы он мог это показать людям в камере и оправдаться. А на самом деле он был подослан, вернее, вывезен из особого строгого режима в тюрьму для работы в ней. Помогал раскрывать преступления, ведь друг другу в камере рассказывается очень многое из того, что не расскажут следователю. Это был хитрый и коварный человек. Когда меня вели камеру, его как раз в камере не было. Вышел опять к врачу. В камере уже догадывались, кто он. Предпринимали попытки побить его, наиболее смелые, и выгнать из камеры. Пока говорили, открывается камера. Стоят работники администрации, перечисляют 4 фамилии, наиболее отважных, и объявляют им всем по 10 суток карцера. «За что?» – спрашивают ребята. «За что?» Объяснили, якобы за то, что переговаривались в прогулочном дворике с другими двориками, что, конечно, было придуманным фактом. Долго сопротивлялись ребята, но под угрозой попасть под сапоги и наручники вынуждены были выйти. А фактически просто оперативник с Витей хотели избавиться от этих парней в камере, которые составляли для него опасность и притом могли защитить меня. Ибо, как я потом понял, Витя имел со мной злой умысел. Через некоторое время вызвали еще 2-3 и увели. Остался еще один, который хотел восстать на Витю. И тут заходит Витя. Ну, кто еще чем недоволен? Все молчали. Остались одни безвольные, трусливые люди. Витя прошел на свое место к передней стене, лег, закрыл глаза. В камере царило строжайшее молчание. И тут Витя потихоньку стал меня обследовать вопросами. Я как мог уходил от них, зная, что этому предателю свидетельство мое не на пользу. Он не отставал. Оказывается, он знал и о брате Рудольфе Давидовиче Классине. И, как я потом узнал, рассказывал о нем неправду, говоря, будто бы его побили за то, что он спрятал деньги и не хотел отдать их другим. Я понял, что Витя и в этом избиении принимал участие. Это ему с рук сошло. И чувствовал, что надо мной умышляется худшее. Затем он все повторял. «Ведь вам нельзя защищаться». «Да, — говорю, — Бог наш защитник». «Ну а если будут убивать тебя, будешь защищаться?» И все снова этот вопрос, желая, видимо, моего согласия на это. Я начал понимать, чего хочет этот страшный человек. Боялся заснуть. Защищать меня в камере, кроме Бога, было некому. А этот исполнял волю администрации и волю Люцифера, прямой их слуга. Он может сделать любое зло, а кто видел? Потом скажет любую ложь на волю, вплоть до того, что сам покончил с собой или умер от туберкулеза. И тут, размышляя над этим, я подумал, пусть будет, как того допустит Господь, но моя обязанность – предупредить этого человека. И я сказал ему, «Я знаю, почему избили брата Классина, знаю и то, кто ты. Но знай, что если ты что сделаешь со мной, ты будешь за это отвечать перед многими моими братьями и сестрами и перед Богом». Он тут же начал оправдываться и защищаться, готовый призвать свидетелей. И затем, когда понял, что мне известно его содержание, сказал: «Ты выйдешь из камеры». Я сказал: «Не выйду». Он тут же подошел к двери, включил приемник-динамик, чтобы мы не слышали то, о чем он говорит, и стал стучать в дверь. Сердце мое стучало немало. Что же теперь будет? Вскоре открылась кормушка, подошел ДПНСИ. дежурный помощник начальника следственного изолятора. Витя стал ему что-то долго шептать. Тот, как я понял, сказал ему: «Да иди ты». Витя давай снова стучать и затем объяснять дежурному что-то. Затем тот ушел. Все молчали, и я тоже. Ожидал своей участи. Но тут подумал, если даже случится самое плохое, я должен уйти чистым. «Витя, если я тебя чем обидел, прости», — сказал я. Опять молчание. У меня полегчало на душе. Я готовый, ждал своей участи. Минута за минутой, час за часом, никто не пришел. Наступила ночь. Все уснули, и Витя тоже. Я усердно молился. Затем я потерялся в сонном забытии. Усталость и изнеможение взяли свое. А не хотел я уходить в другую камеру, вот почему. Вот я писал, что Витю хотели побить и выгнать из камеры. Вот подобных и провинившихся перед другими мягко предлагает покинуть камеру. Если он не хочет потерять честь, здоровье или жизнь, он или тут же громко стучится, просит дежурную или дожидается проверки. И как только открывается дверь, выскакивает в коридор. И вот ему предлагают другую камеру. Но ведь там может грозить то же самое. И ему администрация предлагает свою незамедлительную защиту, если это потребуется, если этот человек даст обещание работать на администрацию, то есть он становится их агентом, если не был до сих пор. Теперь представьте себе человека, который приходит в камеру из другой камеры. Почему он там не остался? Почему не ужился? Значит, чем-то замаран или подослан. Такие вопросы возникают сразу к вновь приходящему. И вот, допустим, администрация хочет над кем-то произдеваться. Чужими руками кого-то побить. Садят человека в камеру, немного он там посидит, вызывает и переводит в другую, а оттуда в третью и так далее, пока где-нибудь не поднимутся, не поверив ему в его чистоту, и начнут бить, пинать и выгонять всей камерой. Такое же проделывалось с братом Классин. Он побывал почти во всех камерах тюрьмы, побывал за 3-4 месяца, представьте себе, пока в конце концов его жестоко избили. Жена, чувствуя зов Духа Святого, поехала к тюрьме, и как раз брата выводили из тюрьмы и садили в машину на очередной допрос. Брат шел низко согбенный, еле передвигая ноги. На следующий день нашу камеру разделили, оставили на месте тех, кто еще имел каплю мужества и мужское достоинство, а остальных, Витю и меня в том числе, перевели в совершенно пустую камеру, ее освободили именно для нас. Чтобы начать заполнение камеры сначала, чтобы никто не знал в тюрьме, в какой теперь камере Витя. А вновь прибывшие с этапа, само собой разумеется, не знают ничего. Итак, Витя мог действовать сначала. Оперативники еще решили нас убедить, что Витя чист. Вызвали одного из нашей камеры в их кабинет. Там сидели двое из тех, кого посадили в карцер из нашей камеры. Они сидели все в крови, еще вдобавок перерезали себе вены на руках, решив таким образом доказать свою невиновность. Но их заставили надеть английские наручники, которые сжимаются все сильнее от малейшего движения, чуть ли не от ударов пульса. А если еще дернуть за цепочку или подвесят за нее на стене что-нибудь, они прямо впиваются в руки, вызывая страшную боль. Самые сильные кричат истошно, просят о пощаде, мочатся в брюки. Надолго остаются следы на руках и пухнут руки. Некоторым кладут их на ноги. Знаю одного здоровенного парня, около 2 метров роста, которому в психбольнице на ноги надели наручники. После этого у него заболели ноги, пошли язвы. Когда обратились к врачу, врач предложил ногу ампутировать. Но Гена не дал согласия, ноги у него болят до сих пор. Так вот, тех парней заставили, и они говорили, что Витя не предает, что Витя чист. Тех опять увели в карцер, наш пришел в камеру, а Витя к врачу. Атмосфера была тяжелая, а Витя приставал со своими вопросами. Но тут вмешался Господь. Тут открывается кормушка и называет мою фамилию. Зачем? Опять в другую камеру. Значит, со мной хотят повторить то же, что и с братом. Но Бог не дал, не допустил того, зная мое сердце и мои силы. Он ведь никому не возлагает больше, чем человек может нести. Мне сказали собираться с вещами, я собрался. Меня вывели и повели. Оказалось, в больницу тюрьмы. Врач усмотрел на моем снимке наличие туберкулеза. Перед тем, как я был взят, в последнее лето я чувствовал себя плохо, постоянную слабость, добавлял все время простуду на мотоцикле, ибо дел было много, что пешком никак не успеть. Да к тому же ремонт дома оказался плохим, фундамент у дома, который я купил, стены местами не попадали на него, а полувисели в воздухе. Притом нижняя обвязка совсем сгнила. Дом деревянный, надо было срочно спасать дом. Трудная задача – под готовый дом подливать фундамент и менять обвязку. Но Господь благословил, дал и помощь. На 2-3 дня приехали брат мой с отцом и много помогли. Приехал брат издалека, брат по вере, и помог со штукатуркой. И так ремонт за лето был окончен. Господь все чудно распределил. Все успел к моему аресту. Но здоровье слабло, ибо болел раньше туберкулезом. Очень шла кровь горлом, чуть не захлебнулся 4 года назад. Тогда положили в больницу, но, не долечив, выписали по настоянию органов свыше. Мое свидетельство, моя свобода без работы им не давали покоя. И они решили меня связать работой.